романы из школьной программы на ваших страницах гощу. Я все лагеря и погромы за эти романы прощу. Ни курский, ни псковский, ни тульский, не лезущий в вашу родню, ваш пламень не яркий и тусклый, я все-таки в сердце храню. Не молью побитая совесть, а Пушкина твердая повесть и Чехова честный рассказ меня удержали не раз. А если я струсил и сдался, а если пошел на обман, я, значит, не крепко держался за старый и добрый роман. Вы, родина, самым безродным, вы самым бездомным нора, и вашим листкам благородным кричу троекратно «Ура!». С пролога и до эпилога вы мне и нора, и берлога, и кроме старинных томов иных мне не надо домов.